Футбол без ног. Любопытно, как все это американское иное, свое, непохожее, быстро здесь развивается. Казалось бы, страна населена великим множеством народов, здесь-то и процветать космополитизму. Однако все эти выходцы, беглецы, перемещенные лица никакими космополитами не становятся, а становятся американцами еще до того, как получают американское гражданство. Я и сам ловлю себя на довольно быстрой американизации вкусов. Быть может, Фил Фофанов при встрече скажет: «Да ты, мой друг, основательно обамериканился». А ведь поначалу многое здорово раздражало. Запах попкорна, жареной кукурузы, например, в киношках. Вообще запахи, милостивые государи. Все эти пинат-баттеры, кетчупы, текос. Тут дело, возможно, в биохимии. Тоска по родине, возможно, во многом биохимическая проблема. Мы не просто за границей, мы за океаном. Америка и в самом деле немножко другая планета. Меняется, пусть ничтожно, но меняется, химия воды, воздуха, земли, травы, листвы и далее хлеба, молока, масла. В ностальгическом катаклизме, возможно, немалую роль играет биохимия. Ученые могут заняться этим, если не лень. Баланс запахов нарушен, иные выпятились, иные стушевались. Эмигранта часто бесит и общий недостаток запахов. В Америке клубника не пахнет, люди не потеют. Привычные темы эмигрантских разговоров. Видимо, в них есть резон. Прошлым летом в Париже вошли мы в одно собрание и даже вздрогнули от терпкости. Духи вперемешку с потом. «Да», — переглянулись мы, — «у нас и в самом деле так не потеют». Футбол, конечно, тоже дико раздражал. Где-то шумели великие побоища Европы, сотни тысяч людей вдували всю свою страсть в малейшие передвижения маленьких фигурок на дне ревущих стадионов. А здесь это даже и не называлось футболом. Какой-то соккер, как бы развлечение в носочках. Чуть ли не женский спорт, видите ли. А вот привычным и столь волнующим словом «футбол» называют игру, в которой за целый час лишь 3 или 4 раза бьют футом по болу. Эккая все-таки странность. Мяч передается руками, но игру не называют «хэндбол». Перетаскивается мяч, впрочем, подходит ли для этой штуки слово «мяч» под мышкой. Однако игра все-таки не называется «армлитбол», а именно гордым словом «футбол», к которому не имеет никакого отношения. Долгими эмигрантскими вечерами в унылой квартиренке в Ан-Арборе, в мотелях по дороге на запад, в Санта-Моникском прибрежном доме, который только тем отличался от мотеля, что там не заправляли постель, я смотрел на перемещение молодцов с утрированными плечами, в свирепых касках. Все это описывается в советской пропаганде как апофеоз американского культа насилия и жестокости. И думал, какая скука. Однажды профессора Штольц и фон Визин пригласили меня на стадион. Там-то я наконец понял, что означают слова «тачдаун» и «интерференс», оценил искусство оркестра, проходящего по стадиону перед матчем, проникся экстазом толпы. Впереди нас сидела парочка в ковбойских шляпах с перышками, и ему и ей было лет под 60. Они страстно целовались и, сидя, оглядывались, как бы приглашая и других болельщиков разделить их счастье. В перерыве матча над стадионом появился самолетик, влачащий красноречивый призыв: «Марджи, давай поженимся! Твой Дак!» Парочка подскочила, сияя до невозможности. Он обратился к окружающим. «Это я! Я Дак, она Марджи. Не так дорого, фолкс. Всего 200 баксов, и ваши чувства в небе». «Она согласна. Ну и девочка эта Марджи. Профессора фон Визин и Штольц отечески улыбались. Именно в эти массы они несут просвещение. Признаюсь, небесное признание в любви стало кульминацией матча не только для Дага и Марджи, но и для меня. Перипетии футбола оставили меня равнодушным. По-прежнему я выискивал на спортивных страницах эмигрантских газет сообщения о настоящем футболе и даже представить себе не мог, что в скором времени стану вместе со всеми жителями Вашингтона жертвой краснокожей лихорадки. В воскресенье, 22 января 1984 года, весь город вымер. Все собрались на парте вокруг телевизоров. Это был для вашингтонцев день предполагаемого торжества, футбольный матч на суперкубок по американскому футболу, в котором наша команда Redskins, краснокожие, должна была победить калифорнийских рейдеров. Уже 2 года бушует в столице так называемая краснокожая лихорадка. В прошлом году краснокожие, разгромив в финале флоридских дельфинов, впервые стали чемпионами. Мы с женой поехали тогда в веселый старинный район города, Джорджтаун, посмотреть, как будут ликовать болельщики. Ну, право, не ожидали такого неистовства, таких страстей. Наша машина застряла в многочасовой пробке. Толпа плясала на улицах, в окнах домов, на крышах строений и экипажей, фейерверки с поверхности в небе, с вертолетов. Все это напоминало конец войны. Слава, слава краснокожим, чемпионам мира. После этого триумфа нашего города, о, этот американский комьюнити спирит, дух соседства. Я стал постепенно вникать в футбол и научился разбираться, чем занимаются на поле юркие нападающие бегуны, ударные силы атаки, квотербек и такелажники защиты. В СССР американский футбол изображается как торжество звериных инстинктов, империалистический вид спорта, в котором игрокам только и остается делать, что зубы выбивать у противника или собирать в кулак свои выбитые. Между тем я с удивлением обнаружил, что в сравнении с хоккеем этот вид спорта даже корректен. На поле дело почти никогда не доходит до драк, несмотря на то, что применяются такие силовые приемы, после которых человек, кажется, больше не встанет. Через некоторое время я стал настолько разбираться в игре, что даже смог объяснить ход сражения одному советскому визитеру, доставившему в сапоге письмо Фила Фофанова. Посмотрев игру, этот человек, в прошлом крупный спортсмен, отошел от телевизора и торжественно заявил: «Нация, которая занимается этим видом спорта, непобедима». «Да ведь никто, кроме этой нации, в американский футбол и не играет», сказал я и добавил к собственному удивлению: «И это весьма прискорбно». Наш гость с удивлением на меня посмотрел. «Я не футбол имею в виду». Тут уж я удивился. «Что же?» Он пожал плечами. «Неужели не понимаете?» «Все». В реакции гостя сказался советский глобальный подход к вопросам спорта. Мы-то были озабочены другим, повторят ли в новом сезоне краснокожие свой триумф. Снежным вечером 22 января в Вашингтоне никто не сомневался в победе. По пути к финалу мы обштопали своих самых злейших соперников, ковбоев из Далласа. Легко выиграли у могучей команды «Сан-Франциско-49», буквально разгромили лос-анджелесских баранов. «С ними невозможно играть», — сказал один из баранов. «Они просто чертовски хороши». В барах Вашингтона гремела рок-песенка «Вашингтон Редскин, World Finest Football Machine», чем-то явно напоминающая знаменитый шлягер «Распутин».